Глава 9. Все началось с одной фотографии, где я лежу в моей человечьей кроватке, которая не ловушка. Мы с моим ненастоящим медведем, который делает грррр, укрытый желтым одеялом. По стенам плывут желтые уточки, а надо мной болтаются подвешенные на ниточках солнце, луна, звезды и облачка. Марни показала мне эту фотографию в интернете на своем телефоне, который не был зеркалом. Хотя я как-то оказался прямо в нем. Внутри. «Ну и ну», — сказала она. «Я только что выложила фотку к себе на канал, а уже 40 лайков. Смотри, видишь число возле сердечек? Ты звезда!» «Ты звезда!» — сказал я, надеясь на награду. «О, перепостили. И еще раз. Кто-то хочет тебе шапочку связать, а кто-то пишет, что тебе нужна пустышка». Вот еще пишут. «Тамагочи, ты такой милый, что тебя так и хочется съесть». «Тебя так и хочется съесть», — сказал я, и Марни почесала мне шейку сзади. «Отлично», — буркнул Роб, развалившись рядом с нами в своем телевизионном кресле и открывая новую бутылку пива. «Теперь весь мир знает, что кое-кто чокнулся». «Не весь», — возразила Марни и отпила из его бутылки. «Всего 53 человека. 56, 57. «Психи», — сказал Роб. Марни принюхалась. «Ты курил в доме?» «Нет», — ответил Роб. «Я чувствую запах». «Ну, может, втихаря затянулся пару раз, пока ты была в душе». «Мне бы хотелось, чтобы ты бросил. Сигареты тебя прикончат». «Одна сигарета ничего не изменит, Мар». Он посмотрел свой детективный сериал про красивых мертвых голых женщин, которых задушили в глухих лесах, и мужчину в очках от солнца с пистолетом, рыщущего на месте преступления в поисках улик, оставленных злоумышленником. Потому что порой какая-нибудь мелочь помогает раскрыть дело. «Он снова нанес удар, Трент. Этот парень — монстр. Но рано или поздно он оступится». Потом Роб забрал у Марни телефон, положил на журнальный столик и потянулся к ней, понюхал шею, лизнул мочку уха. «Хорошо, что ты красивая», — сказал он. «Красивым прощаются любые безумства. Красивым даже убийство может с рук сойти». Потом прижал Марни к дивану и взгромоздился на нее сверху. «Кое-кто чокнулся», — сказал я. И стал клевать остатки лазаньи. Марни смотрела через плечо Роба на экранчик телефона. На то, как менялись цифры рядом с сердечком. Барбара измерила портновским метром бедра Марни и подсокала языком. Она сказала: «Беда в том, что ты никогда не была особо стройной. Это все ирландская кровь твоего отца. Наверное, твои клетки помнят о недоедании, поэтому ты всегда голодна. Ну, мне так кажется. Постоянный поиск следующей картофелины. Сегодня картошка может и есть, но вдруг ее не будет завтра. Поэтому лучше съесть ее прямо сейчас. Но тут дело в умеренности, Марни, в осознанном выборе. Когда я выходила замуж, то весила 54 килограмма, и сейчас вешу столько же. Никогда не позволяла себе расслабиться. Посмотри, на мне джинсы в обтяжку». «У меня до сих пор...» — сказала Марни. «До сих пор...» «До сих пор...» — сказал я. Свернутый портновский метр лег на журнальный стол. Слегка дернулся. Дернулся еще раз. Стал потихоньку разматываться. Я смотрел на него левым глазом. «У меня до сих пор не ушел вес от беременности», — закончила Марни. «Дорогая, это было год назад», — сказала Барбара. Сложила отрез ткани вдвойне. Ряд маленьких пистолетиков на голубом фоне смотрит в одну сторону, ряд в другую. Взмахнула им в воздухе и разложила на полу. «И этот вес давит на меня сильнее всего. Тяжесть потери ребенка». Барбара сказала: «Но срок-то был совсем маленький, правда же? На самом деле это еще даже и ребенком нельзя было считать. Думаю, если ты перестанешь вспоминать об этом как о ребенке, то, может, почувствуешь себя немного бодрее. Дело ведь обычное, распространенное. Часто беременности прерываются сами по себе, потому что плод не жизнеспособен. И расстраиваться незачем. У меня две беременности сорвалось еще до того, как я родила Анжелу. Но я не впадала в отчаяние. Не бросала на несколько недель стирку и уборку. Просто продолжала делать все необходимое. А потом родилась Анжела, а за ней ты. Ты-то вообще громадная была. Меня чуть пополам не разорвало. Она взяла с дивана думочку и встала на нее коленями. А потом заметила кое-что, отчего у нее отпала нижняя челюсть, и пролепетала. «Что это?» Это была ящерица, которую я спрятал за думочку про запас. Половинка ящерицы, если честно. Портновский метр продолжал потихоньку раскручиваться. «Одна из заначек Тамы», — объяснила Марни и смахнула ящерицу совком для угля. «Тебе не кажется, что это немного чересчур?» Снежок тоже приносил в дом свою добычу. В точности, как Тама. «Снежок был котом. Домашним котом». Дёрг, дёрг, дёрг. С журнального стола свесился золотистый хвостик ленты портновского метра. По всей его длине виднелись черные черточки, похожие на ворсинки перьев. Я схватил ленту за хвостик и полетел к себе в комнату. А она волочилась за мной, и никто ничего не заметил. Я собрался спрятать ее под желтое одеяло. Или за занавески, или в грязном белье. Но тут в коридор выскочила мама Марни, коралловая помада, темные корни волос. Ухватилась за кончик метра, дернула его на себя так, что чуть шею мне не свернула, и сказала: «Ну уж нет!» «Тама, ты очень плохой мальчик», — сказала Марни. «Да, плохой, очень плохой!» А потом скормила мне семечку подсолнуха, которую держала в зубах. И я знал, что она меня любит. «Опасная эта дорожка», — проговорила Барбара. «Поощрять плохое поведение. Когда вы с Анжелой шалили, мы вас за это не хвалили». «На мне джинсы в обтяжку», — сказал я, и Марни улыбнулась. Еще одно семечко. «Это вообще гигиенично? Разве они не разносят паразитов? Я просто о тебе беспокоюсь». «Паразитов разносят все, мам. Я видела в сети фотографии. Паразиты живут у человека на коже, под ногтями, в глазах». «Не хочу этого знать». «Такие маленькие гоблины, маленькие чудовища, которые питаются нашим потом. И отмершими клетками». «Хватит этой мерзости!» «Я тебе ссылку пришлю». «Нет уж, спасибо». Барбара разгладила ткань на полу. Мне немедленно захотелось под нее забраться, как я забираюсь под свое желтое одеяло, когда Марни стелит мою постель. Но вряд ли ее мать будет смеяться и притворяться, будто не понимает, где я, и озираться по сторонам, ища меня, приговаривая: «Но где же этот шалун? Минуту назад был тут, а теперь его не найти. Ой, а что это за холмик на кровати? Надо его разгладить, надо сделать все ровненько». «Дорогая, где мои булавки?» Погромыхивание, позвякивание. Появляется маленькая жестянка с ягодками. Крошечными, зелеными, синими, желтыми, белыми, красными. У каждой острый серебристый стебелек. «А выкройка?» Из тонкой бумаги Барбара вырезала что-то вроде крыльев, вроде пары месяцев. Приколола их к ткани, обрезала лишнее. Ножницы в ее руках казались подобием безжалостного клюва. Потом села за черную машинку с иголкой, которая движется так быстро, что не уследить. И эта иголка начала соединять куски ткани между собой. «Честно скажу, я рада, что вы, девочки, опять начали петь», — сказала Барбара. «Можно ли поинтересоваться, совершенно случайно, какую песню вы выбрали? Или я просто вроде прислуги, наемной мастерицы?» «Это секрет», — ответила Марни. «Сюрприз для Роба и Ника». Она оглядывается через плечо, но Роб давным-давно не здесь. Укатил в город на своей черной, как жук, машине. «Ты знаешь мое мнение насчет секретов. Извини, но тут ничего не поделаешь. Придется тебе подождать фестиваля». «Значит, я прислуга». «Ну нет. Мы же тебе не платим». «Дом в степи?» — спросила Барбара. «Теннессийский вальс?» «Я тебе не скажу». «Джалин, поддержи своего мужчину! Виски колыбельная?» «Мама! Мама!» — сказал я. «На буш или на пек?» «Что?» «Вы ее будете петь?» «С чего ты взяла?» «Вы в детстве часто ее пели?» «И что?» «Я отгадала, да?» «Я тебе не скажу». Барбара посмотрела на потолок и несколько раз моргнула. «Знаешь, у твоего отца тоже были от меня секреты», — сказала она. «Например, тайные ужины в Эль-Потце с шлюхой Дженнис, выходные в Квинстауне с шлюхой Дженнис». «Я знаю, мам, но это другое. Это не то чтобы секрет». «Ты сказала секрет». «На самом деле это скорее сюрприз. Давай считать это сюрпризом, ладно?» Барбара фыркнула. «Ладно, уговорила». И подняла то, что должно было стать платьем. «Давай примерим». Марни повернулась спиной, сняла одежду и просунула руки в дыры. «Мы подумываем пустить бахрому здесь и здесь», — сказала она. «И пайетки пришить. Или, может, вышивку сделать? В стиле милых девушек-ковбоев». Ее мать с полным ртом булавок подгоняла будущее платье, одергивала, оглаживала, потом отступила назад, чтобы посмотреть. «Только не делай его слишком коротким», — попросила Марни. «И слишком обтягивающим». «Всегда можно будет перешить, если ты не похудеешь к январю». «А еще можно сразу сделать по размеру». «Ничего, у тебя будет небольшой стимул». Когда Барбара обернула тканью талию дочери, Марни вскрикнула. «Я же не уколола тебя, правда?» Голос Барбары тоже был колким, как булавки. Она сдвинула ткань, и на туловище Марни, на ее мягком белом животе, стало видно что-то черно-зеленое, багрово-черное, истинно черное, черное-черное, с кулак размером. «Дорогая, откуда у тебя синяк?» «На дверную ручку налетела», — сказала Марни. «Когда продукты несла. Сама виновата, бестолковая». «Болит, наверное». «Ничего, ерунда». Я подтолкнул лапкой ножницы. Они оказались холодными, как стекло. Помню, я подумал, какой же это замечательный инструмент. Отличное орудие. Будь у меня такой клюв, я выкапывал бы им все самое вкусненькое, жирное, извивающееся, даже из самых глубоких нор. Склевывал бы вишни с деревьев. Направлял бы его прямо в сердце врагу. Увидимся в суде или увидимся в аду. «Думаю, он хочет помочь», — сказала Марни. «Партняшка там и помогает мамочке». «Отличная подпись». Она намотала мне на шею портновский метр и посадила меня на черную машинку, игла которой двигается так быстро, что и не разглядеть. Потом сфотографировала меня и выложила снимок в интернет. Когда Барбара отправилась домой, Марни спрятала машинку в футляр и собрала обрезки ткани с маленькими пистолетиками, которые смотрели в разные стороны. Кусочки ниток она засосала пылесосом. Это был всего лишь пылесос, а не буря, которая могла бы подхватить меня, унести прочь и отшвырнуть, будто какое-нибудь семечко. Марни заметила, как я смотрю на нее. «Что?» — спросила она. «Я правда раньше налетела на дверную ручку, правда?» «И он не нарочно. Ему просто приходится тяжело работать. А ферма не приносит денег, или доход с нее слишком маленький. И я, Улиннет, не слишком много зарабатываю. Когда-нибудь мне хотелось бы открыть собственный магазинчик. Но сейчас нам такое совсем не потянуть. И где мы окажемся, если потеряем эту ферму? И, может, я и флиртовала немного с Ником, незаметно для себя, по-родственному. Анжи не возражает?» Она сказала, что Ник может часами этим делом заниматься, имея в виду новый грибной тренажер. А я сказала: «Да уж, Ник, могу поспорить, что можешь. Вот и все». Только Роб после нескольких бутылок пива неправильно это воспринял. Пока мы были у них в гостях, ничего не сказал, выпил еще пива, а дома, когда ты уже в кроватке лежал, Тама, заговорил так тихо, что стало ясно. Я совершила какую-то ошибку. «Это же твой зять, Марни», — сказал он. «Муж твоей сестры. Детка, ты вела себя как настоящая шлюха. Ладно, если тебе это нравится, то на здоровье. Этот мудила грешный с высшим экономическим образованием и дорогой манерной кухней. Может, тебе следовало бы выйти за него?» Вот что он сказал. А на утро даже ничего не помнил. Клялся, что ничегошеньки. Искал обезболивающие таблетки. Хныкал, как маленький, а потом спросил, чего это я так горблюсь. Ну, я и ответила. А когда он не поверил, задрала пижаму, и он побледнел. Совершенно побледнел и заплакал. Заплакал. Он не монстр. Стоял на коленях в кухне и рыдал. Обнял мои ноги и извинялся, твердил, что ему жаль. Так жаль. И если бы он мог отмотать все назад, то отмотал бы и молил меня не бросать его. Я сказала, что мне тоже жаль, что не надо было так вести себя с Ником. И теперь вроде бы все хорошо. И синяк выглядит страшнее, чем он есть на самом деле, честно. Она пробежала пальцами по телефону и нашла фотографию, где я с портновским метром на шее. «267 лайков», — сказала она. «И 24 перепоста. Тама, люди нас любят. Одна подписчица считает тебя очень элегантным в этом твоем фраке. Другая хочет, чтобы ты сшил для нее свадебное платье. Только сперва ей нужно найти мужа. А вот кто-то предлагает выйти за тебя замуж. О, еще есть фотография Корги с портновским метром». Я перепрыгнул Марни на колени. Она погладила меня по спине, и я наклонил голову и посмотрел прямо на нее, тихонько урча и пуша перья под клювом, чтобы выглядеть похожим на птенца. «Моя крошка», — сказала она, — «мой маленький мальчик». Когда Марни пошла в кухню готовить обед, я пролез в кошачью дверцу Мяу и стал искать Роба. Оказалось, он грузит в фургон двух кормовых овец с помощью нелающей дымки, которая ела их глазами, подкрадывалась ближе чуть ли не на брюхе, а потом замирала. Овцы били копытами, но Роб даже внимания не обращал. Слишком стары они были, чтобы приносить ягнят. Слишком стары, чтобы приносить деньги. Он увез их вверх по склону холма. Скотобойня была в старом водяном баке сразу за стригальней. Стены поросли лишайником, окна затянуты сеткой от мух. Роб открыл прорезанную сбоку бака дверь, и я увидел круглую комнату, бетонный ствол, полый в центре и с крюком. Прежде чем я понял, что происходит, Роб схватил одну овцу и мясницким ножом перерезал ей горло. С лезвия в его руке капало, кровь побежала в сток по наклонному полу, овца сделала несколько слабых движений ногами, будто хотела убежать. Для скорости Роб сломал ей шею. Я не сказал ни слова. Над головой мелькнула темная тень, накренившись так, что я смог разглядеть узор у нее на спине. Отец наблюдал, как я наблюдаю за Робом. Марни продолжала выкладывать меня в интернет. Каждый день в ее канале появлялось новое фото. Вот я играю с бельевыми прищепками, вот сижу у нее на голове, вот я примостился на краешке сиденья унитаза. Я кручусь перед огнем, как шашлык. Я ворую ее шпильки. Я беру клювом семечко подсолнуха, которое она держит в зубах. Я легонько чмок, клюю ее в щеку. Я катаюсь по снегу. Я взбираюсь по ножке торшера и высовываю голову из его абажура. Я жалею курочек медного цвета, которые не умеют петь. Я под душем в ванне. На голове у меня крохотная шапочка для душа, сделанная из полиэтиленового пакета. Я распростерся в солнечном трансе на заднем крыльце, греюсь под лучами низкого зимнего светила. Я вишу вверх ногами на бельевой веревке и жду, когда Марни снимет меня и отнесет в дом. Я в пиратской шляпе, в цилиндре, в нянюшкином чипце. Я с кроличьими ушками. Я в костюме Бэтмена. «Они любят нас», — — сказала Марни. «Просто обожают. Вот комментарии. Тама, можешь забрать все мои заколки даже с блестками». И такой: «Боже, боже, хочу эту птичку себе на голову». А вот еще пишут: «Тебе нужен халатик и тапочки надевать после душа». Другой комментарий: «Умоляю, больше такое не выкладывайте, я думала, он умер». Это про фотку на крыльце. «У нас 17 тысяч подписчиков, Тама». 17 тысяч! И она показала мне лица. Малюсенькие фотографии лиц. Под моим снимком их была целая куча.